От чего зависит скорость химической реакции между медью и азотной кислотой? От массы меди, от объема кислоты, от концентрации кислоты и от объема колбы. Данная реакция является гетерогенной. Она протекает на поверхности меди. Гетерогенными называются реакции, протекающие в среде, разделенной на отдельные части физическими границами раздела, на которых и происходит химическое взаимодействие.